Глава седьмая. Дюна. В Риге появился новый человек. Сошел он с псковского поезда и поселился в номерах Мишке на Антонинской улице. Так себе номера, неплохие, нехорошие, но по-немецки чистые и с буфетом. Мужчине на вид было 40 лет с небольшим, рыжеватые волосы с залысиной, косые бачки, взгляд неприятный, бегающий. Эдакая смесь угодливости с нахальством, как бывает у нечистоплотных людей. В паспорте, который постоялец сдал на прописку, значилось «Юрис Гулбис, лютеранского вероисповедания, мещанин города Санкт-Петербурга». Первые несколько дней гость гулял по улицам, словно присматривался. Ригу он, видимо, знал хорошо и обходился без провожатых. В средствах господин Гулбис был стеснен и питался в основном в ресторане номер 10 купца Краузе, что на Известковой улице. Рестораном заведение было лишь по названию, а больше походило на столовую с дежурными блюдами. И там не требовалось оставлять на чай, что привлекало людей со скромным достатком. Однажды Гулбис зашел в магазин табачной фабрики Саачи и Мангуби близ дома Шварцгауптеров и предложил распорядителю купить у него задешево немецких папирос. Хороший папирос, только не франкированный. Распорядитель указал гостю на дверь. Тот вышел задумчивый, долго пересчитывал в бумажнике купюры и совсем расстроился. На третий день петербургский мещанин отправился на Большую Соборную, отыскал неброскую вывеску посреднической конторы «Дюна» для лиц, ищущих занятий, и с нахальным видом зашел туда. Его встретил молодой человек с идеальным пробором, вежливый и внимательный. «По какой причине изволили пожаловать?» — спросил он по-русски. «Да вот ищу место. Вы рижанин?» «Бывший. Последние 20 лет жил в Петербурге, а теперь заскучал по родным местам и решил вернуться». Конторщик перешел на немецкий. «А каким ремеслом владеете? Есть ли дипломы, патенты или иные документы, подтверждающие вашу профессиональную принадлежность?» Посетитель ответил на том же языке без малейшего акцента. «Вообще-то я химик, но не доучившийся. Почти закончил наш политехникум, однако семейные обстоятельства, знаете, как это бывает. А позвольте паспорт. Кто вы по национальности? Латыш?» «Да». Клерк перешел на латышский. «В городе много химических предприятий, и получить там место относительно легко. Каким именно видом химии вы занимались?» Гулбис также без запинки ответил на предложение еще раз. «В последнее время я служил в Охтинских казенных пороховых заводах». «Какими еще наречиями владеете?» — опять перешел на русский язык собеседник. «Эстонским». «Хорошо им владею, а вот польским чуть похуже». «Хм, 4,5 языка — это уже кое-что. Ну, а теперь расскажите мне про Охту. Какую должность вы там занимали? Взяли ли оттуда рекомендательные письма?» Гулбис смутился. «Ну, насчет писем у меня вышла промашка. Нету писем». «Так запросите. Без них трудно будет отыскать вам хорошее место». «Хм... я не знаю даже, как сказать». «Что такое?» — удивился конторщик. «Видите ли, я ушел с Охты не по своей воле. Я был рассчитан. Но все моя слабость». «Простите, какая слабость?» «Я люблю помогать людям. От этого происходят иногда недоразумения». «Поясните, что вы имеете в виду?» «Там, в Петербурге, у меня были приятели», — начал Гулбис, тщательно выбирая слова. «Они люди веселые, любят карты, ну, еще любят охоту. Вот. А славные такие ребята, только не очень денежные. И попросили меня вынести им с завода пороху. Ну, дорог он в магазинах, сами понимаете. А тут на заводе его 1000 пудов. Ну, я взял немного для товарищей. И попались. И попался. Сокрушенно завершил Гулбис. Да, некрасивая история. Констатировал его собеседник. Да, все моя доброта. Уж не раз она меня подводила. А попросят хорошие люди. Опять захочешь им угодить, ну и... Сами понимаете. Значит, рекомендательных писем с охтинских заводов не будет. Увы. Конторщик встал, прошелся по комнате в задумчивости. Соискатель вместо огляделся. «Маловато как-то у вас посетителей», — пробормотал он. И действительно, кроме них двоих, в конторе никого в этот час не было. Стол директора пустовал, и даже артельщика не наблюдалось. «А от кого вы, кстати, узнали о нашей конторе?» — спохватился клерк. «Мы рекламы не даем. И потом, в городе имеются покрупнее нас посредники». «Я, если помните, в молодости учился в политехникуме, и там у меня был товарищ, тоже добрый и славный человек. Вот ему по совсем низкой цене я и продал партию бездымного пороха новой марки, секретной еще. Ну, для охотничьих нужд». «И что?» «А звали его Язеп Титус». «Титус?» «Точно так». «И когда это было?» — оживился конторщик. В январе. И вот от него-то я и узнал про вашу дюну. Очень Язеп ее хвалил. А когда узнал, что я собираюсь в Ригу возвращаться, то сказал, приходи туда. Я де слово замолвлю. Там в дюне, то есть, служат добрые, славные люди, они войдут в твое положение». «Угу. Титус. Да, был у нас такой клиент. Вы знаете, что с ним стало?» «Да, конечно. Я зашел к нему домой. А мне и говорят, убили Язепа и ограбили. В земле уже лежит. Ой, я, признаться, на него надеялся. Какой опасный стал город Рига. Когда я уезжал отсюда 20 лет назад, такого не было». В поведении конторщика что-то изменилось. Он сел напротив гостя и внимательно в него всмотрелся, будто только что увидел. Тот был невозмутим и чуть-чуть лукав. Словно хотел сказать, мы оба недоговариваем и об этом оба знаем. «Значит, вы химик и имели дело с производством пороха?» «Да». «И добрый знакомый господина Титуса?» «Да». «Тогда позвольте представиться. Фриц Янович Клауэ, помощник директора». «Очень приятно». «То, что вы рассказали, Юрис Рейнович, довольно интересно. Видите ли, в Метавской части открылся патронно-капсульный завод. Вы ведь сведущий и в этом?» «Ну, если честно, да». Соискатель развел руками. «Ну, кто делал порох, сделает и патроны». «Я так и думал. На этом софоте иногда появляются вакансии. Неплохие вакансии. Заполните пока мест анкету и оставьте у меня, и зайдите через неделю». «Вы где остановились?» «В меблированных комнатах Мишке, Антонинская улица, дом 4. «Это возле номеров фон Радекки?» «Да, соседнее с ним здание». «А, тогда я знаю. Ну, не буду я вас больше затерживать». «Спасибо огромное, герр Клауэ. Так я смею надеяться на благополучный исход». «Ну, сделаем, что сможем, герр Гулбис. Времена сейчас трудные, промышленности кризис. Но хорошему человеку почему бы не помочь? Голбис вышел из конторы и сразу отправился в ресторан номер 10. Заказал там кружку темного пива, хотя раньше всегда брал светлое. Сидевший за соседним столом мужчина расплатился и медленно побрел в сторону Двины. Вдруг он поднял руку, приманил извозчика и скомандовал. На первую выгонную дамбу. Возле дома номер 7 ходил часовой с винтовкой. Человек негромко сказал. Вызови подполковника Баранова. Через 10 минут из штаба 3-го корпуса ушла в военное министерство шифрованная телеграмма. Там было всего несколько слов. Титус навестил Дюну. ТЧК. Арзамасцев. ТЧК. Утром Голбис обнаружил за собой профессиональную слежку. Он не подал виду и продолжил фланировать по бульварам. Вечером оказалось, что вещи постояльца кто-то тщательно обыскал, а в Петербурге день спустя развивались свои события. На углу Конторской улицы и Среднего проспекта, что в Большой Охте, появился человек. Он шел с бумажкой в руке и смотрел на номера домов. Увидев нужный, обрадовался и подозвал дворника. Мрачный детина нехотя приблизился. «Чего?» «На-кась, гривенник». Монетка исчезла в лапе дворника, и тот сменил гнев на милость. «Чего?» Слово было то же самое, но интонация другая, добродушно заинтересованная. Тут у вас мой приятель жил, латышского рода племени. Это Голькин, что ли? Да не Голькин, а Голбис. Да один, черт. Да не один, а совсем даже другая фамилия. Но жил. И где он сейчас? Так съехал твой Голькин. Недели 3 как нет. А куда съехал, знаешь? Ага. И дворник многозначительно замолчал. Ну, не томи душу. Сардонапал, ну, получил ведь гривенник, а ничего умного еще не сказал. Осознав, что больше ему ничего не обломится, детина продолжил. Ну, приятель, твой порох делал. То, считай, все этим занимаются. Ну и что? Ну, ты слушай, вот, а об чем ты? А, о порохе. Казенный завод, вон там, аж на 5 верст вдоль Охты растянулся. Да ты мне прогулки на... Ай! Фу, про Голбиса! Будет тебе что хошь. Вот. О чем я? О порохе. А, уехал твой приятель в Шлиссельбург на частный пороховой завод. Да ну. Вот ти да ну. Там, стало быть, нужны те, кто порох делать умеют. Ах ты, чуть-чуть не застал. Стало быть, мне надо в Шлиссельбург, что ли, ехать? Не надо. Веско сказал дворник и опять замолчал. Незнакомец ругнулся и полез в карман. Положил в грязную ладонь парня 5-алтынный и приказал. — Говори. — Ну, завод тебе там частный. Хозяин имеется. — Ну и что? — Ну ты слушай-то, слушай. Хозяин про твоего товарища справку навел. — А его, чтоб ты знал, отставили с казенного места, да со скандалом. Вот тебе и на. Ага, я в чем, а? О порохе. Но воровал он его с завода, твой Голькин, и попался. Как прознали об том в Шлиссельбурге, сразу от ворот поворот. Незнакомец от безысходности даже снял картуз. Вот же ж елки зеленые. И где же мне его теперь искать? Ну, того не знаю. Приходил сюда Голькин, расстроенный, смотреть страшно. Неделю назад приходил. Надо, говорит, куда подальше отсюда уезжать, иначе мне службы не найти. Или, значит, в Польшу, или в... как ее? Может, Ригу? Не, по-другому как-то. Финляндию, что ли? Лифляндию? Во! Оттуда он родом, чё-то чухонский. Мужчины постояли, помолчали, потом дворник сказал сочувственно. Ты поосторожней с ним, с Гулькиным-то. Жулик он. Жулик? Ага. Так мне на Пасху 2 гривны и не дал. Ладно, хоть ты за него заплатил. Незнакомец с бумажкой выругался и пошел к пристани. В полночь подполковник Артлебин, помощник делопроизводителя военно-ученого комитета, слушал доклад. Унтер-офицер служительской команды военного министерства Грошевой рапортовал. Переплыв на другой берег, субъект отправился в Таврический сад пешком, погулял с полчаса, затем двинулся на Преображенский плац. Встал посередке. Хотел убедиться, что нет слежки. Усмехнулся подполковник. Так точно. Он и в саду все время оглядывался, шнурки завязывал. Ну, все такое. Понятно. Ну, состоялась встреча. Ровно в час пополудни. Мимо прошел фланер с газетой, и оба зашагали назад в Таврический. Там сели на одну скамейку, только с разных концов. Посидели 5 минут, видать, перекинулись. Словами или бумажкой? Словами. Дальше что было? Дальше, ваше высокоблагородие, мой субъект отправился на Фурштадтскую. Сел там в немецкой пивной, отобедал и прорву пива выдул. В немецкой? Так-так. А Виктор Рейнгольдович упрямо думает на англичан. Вы погодите, будут скоро и англичане, ухмыльнулся Грошевой. Серьезно? Вполне. После того, как ты отрезкался, он меня до вечера таскал. Где только не побывали мы с ним, и по Литейным гуляли, потом по Обводному до Коломны дошли. К вечеру, признаться, я еле ноги волочил, а ночевать субъект пришел на Васильевский остров, в 9-ю линию. Вот здесь адрес и выписка из домовой книги. Зовут Леонид Павлович Алеев. Титулярный советник в отставке, служил по почтовому ведомству. Ну и как, не заметил тебя Леонид Павлович? Никак нет. Грошевой, ты мне англичан обещал? Сейчас, сейчас, ваше высокоблагородие. Англичане появились не у меня, а у Сохранничева. Он пошел за фланером из Таврического сада? Так точно. И прибыли они друг за дружкой на Левашовский проспект в дом 11. Ух ты! Обрадовался подполковник. Прямым ходом! Да уж прямее некуда. Как-то странно. И неосторожно с их стороны. На Левашовском помещался петербургский филиал англодатской фирмы Абент и Столыгва. Фирма официально поставляла на текстильные предприятия России станки и инструмент. На самом же деле, как уже знала русская военная разведка, это служило лишь прикрытием. Абент и Столыгва была явочной квартирой британской секретной службы. Артлебен помолчал, потом нехотя признал. Да, ловко они нас одурачили. Хозяин дюны немец, директор будто бы тоже. Правда, в Касселе никто такого не знает. А Карл Наринг там родился. Хм, по бумагам. А? Что скажешь, Сергей Самойлович? Хороший легендированный агент, Владимир Павлович. Англичане и мастаки на подобные дела. Ну что ж, похоже, похоже. Значит, дюна британская резидентура в Риге. И Талба был прав. Выдает наш барон. Надо срочно сообщить ему, пока он там все поместья не распродал. Через 3 дня после визита на Большую Соборную в номера Мишки позвонили и попросили позвать к аппарату господина Гулбиса. Тот взял отводную трубку и услышал. «Юрис Рейнович, доброе утро. Это Клауэ. Вы помните меня?» «А как же. Доброго вам здоровья, Фриц Янович. Неужели хорошие новости подоспели?» «Ну, не то чтобы новости, но вам надобно прийти к нам». «А для чего?» «С вами хочет познакомиться директор, господин Наринг». «Вот как». «Ну, разумеется, я буду. Когда удобно господину директору?» «Сегодня, в 3 часа. Вы сумеете?» «Обязательно приду, герр Клауэ. И спасибо, что не забыли мою скромную персону». Без 5 минут 3 Голбис сидел на стуле и неотрывно смотрел на циферблат напольных часов. В дюне опять был только Клауэ. Он возился с бумагами и искоса поглядывал на соискателя места. Потом вдруг спросил. «А что у вас вышло в Шлиссельбурге?» «А вы откуда знаете?» — удивился латыш. Потом хлопнул себя по лбу. «А, понимаю. Вы справки собрали». «Ну, мы с кем попало не работаем», — уклончиво ответил помощник директора. Тут распахнулась дверь, и вошел стройный седовласый красавец в дорогой визитке. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» Дальнейший разговор проходил на немецком языке. «Я Наринг, директор Дюны. Очень, очень приятно». «Так что у вас случилось в Шлиссельбурге?» Соискатель с досадой махнул рукой. «Да то же, что и на станции Саблина». «То есть...» Саблина, изволите ли знать, находится самый большой частный пороховой завод в России. Хозяин его отставной генерал-майор Винер. Пытался я устроиться к нему, рассказал про службу на Охте. А он тоже писем потребовал. Ну, какие письма я могу ему дать? Ну, после того, что вышло. А без писем ни в какую. Взрывоопасное производство, туда-сё, так и уехал ни с чем. Вот в Риге хочу попытать счастье. «Садитесь». Голбис сел. Директор Дюны буквально прожег его взглядом. «Давайте напрямую, хорошо?» «Давайте». «Что именно рассказал вам о нашей конторе Титус?» Латыш сощурился, и вдруг стало ясно, что он очень умный человек и лишь прикидывается простаком. Взгляд его по проницательности ничем не уступал хозяйскому. Язеп сообщил мне, что Дюна на самом деле занимается выведыванием коммерческих тайн. Вот как. А для чего он это сказал? Холодно поинтересовался Наринг. Надо узнать у него, но у Язепа больше ничего не спросишь. Хорошо. Я задам вам вопрос иначе. Почему он сказал именно вам? Я говорил вашему помощнику, что передал Язепу порох. Тот самый, бездымный, сделанный по секретной рецептуре. И что? Язеп пояснил, что товар для Дюны. «Впервые слышу», — воскликнул директор. «Титус мне не давал никакого пороха, ни бездымного, ни дымного». Голбис задумался, потом сказал сквозь зубы. «Вот ведь скотина. Впрочем, он всегда был такой». «Какой?» «Сами знаете, какой!» Чуть не в истерике крикнул соискатель. «Жулик, ворюга, вот какой!» Все долго молчали, потом Голбис спросил. «Это конец? Я могу идти?» «Ну, после того, что случилось». «Да ничего особенного не случилось, Юрий Сергеевич», неожиданно добродушно ответил директор. «Ну, обманул вас Язеп. И нас заодно». «Очень на него похоже. Вы правы в оценке этого человека, видимо, полученный от вас порох. Он всучил кому-то другому и хорошо на том заработал». «Мне же дал всего 20 рублей», — глухо сообщил латыш. «20. Пообещал еще 180, когда вы с ним расплатитесь». «А вы ни сном, ни духом. В итоге меня выкинули с позором, и все за смешные деньги». «Однако вы попались, Юрий Сергеевич», — вышел из-за плеча шефа Клавы. «Допустили где-то оплошность, и вас вычислили. Нам такие люди не нужны. Коммерческий шпионаж, назовем вещи своими именами, требует большой ловкости». «Это из-за жадности Язепа», — выдохнул Голбис. «Я должен был дать 50 рублей мастеру, который вынес мне порох. А откуда им взяться? Дорога из Петербурга в Ригу и обратно принесла мне убытки. И за все про все 2 червонца. Ну, мастеру я ничего не заплатил. Конечно, он меня и выдал с обиды. Сам остался без службы. И меня подвел. Дурак! А все из-за него. Из-за друга детства». Мужчины опять помолчали. Потом соискатель спросил, уже с надеждой. Может быть, я смогу быть вам чем-то полезен? Ну, признаться, средства мои на исходе. Не исключено, не исключено, обнадежил его директор. А что еще рассказал про нас Титус? Еще? Ну, обмолвился, что хозяева ваши в Берлине. Руководители дюны переглянулись, Клауэ небрежно сказал. Хм, есть какой наблюдательный. Да это и так понятно, господа. Коммерческие секреты — золотая жила. Только русские Иваны никак не дорастут до понимания, а вся Европа давно жмет из них масло. И немцы в первых рядах. Умная нация. Наринг встал. Выпейте кофе, Юрий Сергеевич. Большая честь для меня, — серьезно ответил тот, тоже поднявшись. Это значит, что я принят на службу? Да. Начните с патронного завода. Мне пора идти, а господин Клауэ даст вам полные инструкции сейчас. Дело будете иметь преимущественно с ним. И поверьте, дело серьезное. Тогда позвольте один вопрос, господин директор. Да знаю я ваш вопрос. Жалование вам положим 100 рублей в месяц. Это сверх того, что вы будете получать по официальной должности. А после того, как убедимся в вашей пригодности, поднимем жалование вдвое. Ого! Плюс за особо важные сведения доплата. Всякий раз она будет считаться отдельно. Вы довольны теперь? Благодарю за доверие, господин директор. Я уж в лепешку расшибусь, оправдаю. Клауэ проводил начальство до дверей. На пороге Наринг стал шептаться со своим помощником. Надо бы выяснить, кому наш бывший агент толкнул бездымный порох. Не дай бог, если вдруг он догадывался. Да в Рике полно людей, которым этот порох интересен. Боюсь, однако, что мы ничего не узнаем. Хотя, что, Фриц? Из сыскной полиции сообщили. Какой-то Лыков, чиновник департамента полиции, ведет собственное дознание по факту смерти Язепа Титуса. Из Петербурга? Да. Это необычно. Здесь какой-то секрет. И он мне не нравится. Клауэ тихо рассмеялся. Не беспокойтесь, шеф. Секрет объясняется просто. Младший брат Язепа служит у этого Лыкова в имении управляющим. Где-то далеко-далеко, в Костроме. И вот он, брат, попросил своего хозяина отыскать убийцу, поскольку тот хороший сыщик. Это правда. Мои информаторы всегда точны. Ну, тогда ладно. Нам тут только департамента полиции не хватало. Поверьте, шеф, Лыков ничего не найдет. Даже мы с вами запутались, а чужой человек, приезжий, он не имеет никаких шансов, покрутится и вернется в столицу. Что ж, Фриц, возможно, вы правы. Но на всякий случай проверьте гостя еще раз. Был ли он в Саблине и Шлиссельбурге на самом деле? И вообще, откуда взялся? Чем занимался до Охты? Вам удалось отыскать его следы в Риге? Почти что нет. 20 лет прошло. Но в списках студентов политехникума Гулбис значится. В старых адресных книгах тоже. Хорошо. Я вас понял. Пусть наш человек в сыскной наблюдает за Лыковым. Чуть что? Сразу сообщать сюда. А то мне уже самому стало интересно, кто казнил негодяя Язепа Титуса.